Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а зачем мы бегаем? Ну, как это зачем? Чтобы на автобус успеть. Или чтобы в кино не опоздать. А еще бывает нужно догнать убежавшего щенка. И даже просто для удовольствия. Да нет же! Мы, школьники, зачем бегаем? На физкультуре. А, вот ты о чем. Но это тоже понятно. Чтобы расти сильными, здоровыми, выносливыми. Ну и чтобы успевать на автобус, не опаздывать в кино и чтобы догонять кого угодно. Глупости это все. Здрасте. Это почему еще? Ну ты посмотри вокруг. Никто же никуда не бежит. Все просто медленно ходят. А это потому, что им некуда спешить. А вот если кому-то нужно будет побыстрее, то он возьмет велосипед или в трамвай сядет. А еще лучше в машину. И вообще, зачем нам это все? Да что все-то? Ну вот зачем мы учимся столбиком умножать? Так. А еще что? А еще русский язык. Для чего эти правила учим? Если я в компьютере слово с ошибкой напишу, то он его сразу исправляет. Или зачем нас учат из пластилина лепить? Я вот ни разу не видела, чтобы ты или мама что-нибудь лепили. Стоп, я все понял. Ты хочешь сказать, что все эти знания и умения, которые вам в школе дают, тебе никогда в жизни не понадобятся? Ну да, это все какие-то бесполезные глупости. Ну что ж, попробую доказать, что ты не права. Правда, метод у меня всегда одинаковый. Сказки рассказывать? Да, но тебе же нравится? Очень нравится. Ну вот я и попробую что-нибудь такое сочинить. Только ты мне помогай. У тебя это очень хорошо получается, ладно? Ладно. Ну тогда начинаем. В одной таинственной сказочной стране, где с гор бегут хрустальные реки, а в небе летают радужные птицы, жили-были... Нет, так не пойдет. Это же совсем для маленьких детей сказка получается. А ты у нас, значит, взрослая. Ну хорошо, тогда так. В одной не слишком далекой и совсем не сказочной стране... Вот, уже лучше. Где с гор бегут обыкновенные ручьи, а в небе летают воробьи и голуби... Просто отлично! Жила-была фея. Ну, папа, ну какая фея? Обыкновенная, маленькая такая. Совсем еще ребенок. И звали ее Фаина, а сокращенно Фая. Фея Фая. Ходила она в волшебную школу, где ее учили разным магическим вещам: умножению и делению, правописанию безударных гласных и так далее. Ну ладно, пусть так. Вот только фея Фая совсем не понимала, для чего ей нужны эти самые волшебные знания. Она прямо так и говорила: ну зачем мы все эти глупости проходим? Все равно они мне никогда в жизни не понадобятся. Я же фея, у меня есть волшебная палочка. Я с ее помощью все что угодно сделать могу. Так Фая и поступала. Зададут ей, например, диктант. Все дети сидят, правила вспоминают, стараются. А Фая возьмет тетрадь, достанет украдкой свою волшебную палочку и тихонько заклинание шепчет: мумрики-бубрики, чуки-козюмрики, хочу, чтобы мой диктант был написан на пятерку. И тут же появляются в тетрадке слова: все правильные, на пятерочку. Или дадут ей задание по математике: из пункта А в пункт Б вышел пешеход. Ну и так далее. Все Фаины одноклассники числа пишут, умножают, делят. А она опять палочку достанет, над тетрадкой поводит, да заклинание шепотом произнесет: Мумрики, бубрики, чуки-козюмрики. Хочу, чтобы задача сама собой решилась. Ну и само собой, решение тут же в тетрадке появляется. Готовенькое, а самое главное, правильное. Вот какая я молодец! Да я со своей волшебной палочкой с чем угодно справиться могу. И вот однажды сидела Фая дома, картинку какую-то рисовала, телевизор смотрела, да шоколадку жевала. Бум-бум-бум. А поскольку было у нее сразу три дела, то все три она делала очень рассеянно. И телевизор невнимательно смотрела, и шоколадку чуть ли не с бумажкой откусывала, и карандаши все время ломала. Ну, по поводу карандашей она не очень расстраивалась. Сломает один, тут же в точилку его сунет, наточит и опять рисовать. Пу-ру-пум-пум. Ой, опять сломался. Сейчас мы его быстренько в порядок приведем. И вдруг от этой самой невнимательности схватила фея Фая вместо карандаша свою волшебную палочку и в точилку ее. Повернула несколько раз, заострила кончик и только тут спохватилась. Ой, что же это я? Я же вместо карандаша палочку наточила. Ничего, ничего, сейчас я ее волшебством починю. Мумрики, бумрики, чуки, козюмрики. Хочу, чтобы моя волшебная палочка опять была как новенькая. Взмахнула Фая палочкой, а ничего не происходит. Нельзя волшебные палочки затачивать. Они от этого всю силу теряют. Мамочки, это что же? Я теперь ни одного чуда сделать не смогу. Ну чинись же! Мумрики, бумрики, чуки, козюмрики. Не работает. Что же теперь делать? Что делать, что делать? Ремонтника вызывать надо. Ты разве не знаешь? Ой, кто здесь? Огляделась Фая по сторонам и никого не увидела. Но голос-то только что был. Эй, вы кто? Я же вас слышала. Ну, ремонтник я, ремонтник. Волшебные палочки чиню. Давай, вызывай меня скорее, я тебе помогу. А как вызывать-то? А ты этого не знаешь? Фух, молодежь. Нужно громко сказать мое имя. И как вас зовут? Даю подсказку. Вспомни, как по-английски будет чинить, исправлять, ремонтировать. Коротенькое такое слово. Ой, как же там? Break? Нет. Может, hit? Тоже не то. Ой, кажется, вспомнила. Fix. Опа! Вот теперь правильно. Позволь представиться. Господин Фикс, служба ремонта волшебных палочек. А ты, значит, Фая, правильно? Да, правильно. А вы смешной. А вид у господина Фикса и правда забавный. Ходит он перед Фаей по столу. Сам крохотный, ростом с книжку. На нем комбинезон, из кармана инструменты какие-то торчат. А глаза у господина Фикса хитрые и внимательные. И что же, вы мне волшебную палочку ремонтировать будете? Ну, не совсем. Новую будем делать. Тут, понимаешь, нам обоим потрудиться придется. Вот тебе веточка волшебного дерева. Какая-то она кривая, толстая, с сучками. Все правильно, мне ее нужно обработать. А для этого реши-ка мне задачку. Дано. Длина веточки 32 сантиметра. С каждого конца мне нужно отрезать по 1 сантиметру. А затем отрезать от получившегося отрезка ровно 1/3 и выбросить ее. Спрашивается, какой длины получится готовая волшебная палочка? Так, 32 минус 1. Или 2? А может, умножить надо? Это, только не ошибись, а то работать не будет. Сейчас, сейчас. 32 минус 1. И еще минус 1. Это будет 30. И еще нужно вычесть. Вычесть 1/3. Получается 20? Хорошо подумала. Кажется, да. Правильно. 20 сантиметров. Взял господин Фикс инструменты, обрезал веточку, обработал ее, и получилась у него волшебная палочка. Ура! Получилось! Погоди, еще не все. Чтобы она заработала, нужно написать ею в воздухе магическое заклинание. Это какое? Шишка в чаще ищет счастье. Глупое какое-то заклинание. А я что могу поделать? Уж какое есть. Тут главное все слова правильно написать. Ни одной ошибки не сделать. Иначе палочка не заработает. Хитрое задание. Ладно, ладно. Шиш. Это, я помню, надо писать через букву И. Ка. В. Ча. Это я, кажется, тоже помню. Ще. И. Щит. Ой, нет. Ищет. Сейчас. Стой, стой, стой. Ты чего делаешь-то? А что? А, точно. Сейчас. Тие. Вот теперь все правильно. Засветилась новая палочка изнутри, взлетела, да так в воздухе и застыла. Взяла ее Фая в руку, взмахнула, да и говорит: «Мумрики, бумрики, чуки, козюмрики, хочу шоколадную конфету!» Ура! Получилось! Спасибо вам большое! Да мне это за что? Я ведь только подсказки давал. Запомни, на одну только волшебную палочку надеяться нельзя. Есть на свете вещи, которые только с помощью собственных знаний сделать можно. Понимаешь теперь? Кажется, понимаю. И с тех самых пор стала фея Фая своих учителей внимательно слушать, да знания впитывать. Волшебной палочкой она, конечно, тоже пользовалась, но и собственной головой тоже. Тут и сказочке конец. Пап, но ведь у меня-то никакой волшебной палочки нет. А вот это, Ульяна Петровна, просто замечательно. С ней бы ты, боюсь, вообще в школу ходить перестала. Не ленись, впитывай знания и умения. В жизни они обязательно пригодятся. Ну хорошо. Мумрики, бумрики, чуки, козюмрики. Хочу впитывать. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.